Но я ничего не крал. В этот раз честно купил в лавке артефактов несколько предметов за бешеные деньги. Оплатил их. Правда, султан, пусть и не знает об этом. В общем, началась раздача сувениров и лотерея на вручение всякой прелести. Я и сам слегка приоделся в артефакты. Например, на внутренней части моих доспехов был подколот артефакт в виде булавки, помогающий справиться с запахами. Я же теперь повелитель ночи, как выразилась супруга Кемаля. Важно поддерживать свою легенду неуловимого мага. Еще из артефактов поддержки взял для себя из числа полезных вещичек ордена пояс, помогающий не умереть при падении. Пока не научусь летать, самое то. Все же ботинки собирателей не всесильны, с ними еще и практиковаться нужно. Но я буду стараться, и в сочетании с ними пояс будет действовать как одно целое. В общем, пояс может выдать воздушную волну, которая отбросит меня в сторону, или моего врага, если я упрусь обо что-нибудь. Такой вот у него эффект в первую секунду применения, а затем появляется второй, что даже более интересный, воздушный щит. Против физических атак бесполезен, однако это встроенное в артефакт заклинание, потому другие типы магии он отбивает не хуже моего магического щита. Очень пригодится в случае, если вдруг магия мне будет недоступна. Многие артефакты я так и не смог понять, и Гри тоже не смогла расшифровать их свойства, потому требовались тесты на магическом полигоне, но до этого у меня руки так и не дошли. В целом я был готов отдать их Романову или Багратиону. Пускай тестируют, изучают, а мне потом данные пришлют, и я выберу что-нибудь. Если не для себя, то для своей небольшой гвардии. Ну и надо не забывать, что коллекция артефактов в любом случае будет полезной. К нам подкрадывается война, так что я буду вооружать всех, кто заслуживает доверия. А это будут наши экспедиционные силы, которые я стяну к границе Сибири. Мне есть что защищать. И графство деда, и вотчину брата, Дантерсомн и Новосибирск, который стал мне почти родным. Да и мое графство с людьми, вербуемыми Морозовым, обязательно надо усилить артефактами перед нашествиями тварей. Так что пусть империя исследует, а я уже с полученными знаниями еще прошвырнусь по городам и сокровищницам ордена. Чего я не стал выдавать всем подряд, так это находки, полученные в спецхранилище Фомы. Их там и было-то не особо много, скажем прямо. Но вот то, что они из себя представляли. Эх, мне бы туда пораньше попасть. Помню, как перед шалостью с султаном меня провели в эти удивительные апартаменты. Да, это была не просто комната или очередной склад, это было пристанище одной из реинкарнаций Фомы, и, судя по всему, очень и очень сильной, успешной и ловкой. Время не властно над лабиринтом, и поэтому все сохранилось в том же виде, как и оставил Балагур в прошлом. Видимо, он использовал это помещение как личную комнату, и, судя по замку, сделал он ее не так давно, лет 400 назад, не больше. Именно в те времена и были распространены эти мозгодробительные магические замки. Комната вызвала у моего капитана странные ощущения. Он медленно ходил взад и вперед, принюхивался, осматривал все. Кровать, как у королей, резная мебель из измененного дуба, ковры, древние магические светильники, ну и небольшая витрина с коллекцией артефактов. А еще там был его дневник. Я некоторое время смотрел на него, думая, стоит читать или нет, и все же решил, что там могут скрываться не только грязные тайны, но секреты, мечты и желания хранителя лабиринта. И за помощь в службе, возможно, я даже смогу чем-то отплатить прошлому капитану Фомченко, что разыскивал моих родичей по всему миру. В то время наш Фома был главой генуэзских торговцев, и он был архимагом, сумевшим создать за счет своих талантов в пространственной магии целую финансовую империю. Оказывается, я знал хомяка еще в школе, проходил на уроках истории. Да, знаменитый был дядька, богатый. Если его наследство и сейчас посчитать да права заявить, хотя кто мне поверит, что хомяк, наследник одной очень богатой итальянской компании, с капитализацией в пару миллиардов. Они, к слову, до сих пор строят корабли, владеют флотом и торгуют по всему миру. Вот вам и Фомченко. Весь его дневник состоял из множества заметок исследователя, пытающегося понять, кто он и какую роль в этом мире занимает. Загадки, тайны, расследования. И так до тех пор, пока он не написал, что собирается стать верховным архимагом. И он, как я понял, смог им стать и исчез. Сложил полномочия, оставил свое детище и отправился странствовать. В дневнике об этом была лишь одна строчка, мол, теперь он все понял и обязан выполнить миссию. Он отправился на поиски нас, потомков хранителей эфира, но, видимо, так и не нашел. До самой своей смерти он скитался, попутно скрываясь от Дерка и его дружков, которые в то время были намного активнее, чем сейчас, и влиятельнее, не гнушались в открытую заявлять свои права и бороться с церковью и религиями по всему миру. Как бы там ни было, мы пришли к тому моменту, когда оставленные богатства этого удивительного человека, переживающего реинкарнацию из раза в раз, оказались в моих руках. Я осмотрел каждый предмет вместе с Гри, нашел заметки бывшего владельца и принялся распределять полученные богатства. Конечно, на аукционе за них я мог бы получить сумасшедшие деньги, тем более что это подлинники, пропавшие давным-давно. Коллекционеры и богачи нашего мира будут готовы за них отдать столько, сколько я запрошу. Но что мне этот мусор в преддверии войны? Куда ценнее не то, что они из себя представляют исторически, а то, почему эти артефакты вообще были вынесены Фомченко в давние годы. Кроме артефактов, имелось еще и большое количество одежды в шкафах. И хочу сказать, определенный вкус у бывшего владельца этих хором был. Сейчас, конечно, в этом никто на улицу бы не вышел, но в целом одежда шикарная, сделана явно на заказ. Правда, мне будет маловато, я это и без примерки понял, и все костюмы из измененных материалов, даже обладают металлической подкладкой вроде кольчуги, этакий средневековый тайный бронежилет, эту красоту я оставлю здесь и трогать не буду. Что касается антиквариата, то идея создания музея имени Фомченко уже выглядит не такой уж и бестолковой, как минимум в ней будет не одна только экспозиция с его грязным хобби, вполне себе достойные экспонаты тоже есть, и я уверен. Прошвырнувшись по городам Ордена, мы еще больше сможем реликвии прошлого найти да умыкнуть, и, возможно, лучше будет их не себе оставить, а сделать всенародным достоянием. Ну, это в случае великой победы, уничтожения Ордена. Коллекция же артефактов, более подходящих на роль подарков, состояла из 40 предметов. Я разделил их на 3 подгруппы. Первое – оружие. Довольно богатая коллекция предметов, явно не декоративных. Сабли, клеймор, арбалет, алебарда, копье, кинжал и обычные мечи. Всего здесь было 12 образцов средневекового оружия и один единственный волшебный посох. Прикоснувшись к каждому артефакту, я ощутил легкие нотки эмоций от оружия, едва слышимые, словно совсем они обессилели за долгие годы бездействия. Они жаждали вновь разделить радость битвы и были, как и мое копье и щит, оружием очень и очень могущественным. Одухотворенные клинки жаждали найти своих хозяев, и я помогу им с этим. Арбалет впечатлил меня больше прочих. Эта магическая кровопийца была словно в самом Ватикане освящена и обладала удивительной возможностью создавать снаряды из маны владельца. Я просто влил капельку эфира в оружие, и в его ложе появился готовый к стрельбе светящийся зеленцой болт. Он так и просил меня нажать на спуск, но я и так по достоинству оценил его силу даже во взведенном состоянии. Не удивлюсь, если в средневековье его использовали для охоты на так называемых вампиров. Гонения за магами крови шли довольно долго в прошлом, и даже, я бы сказал, успешно. Есть у меня основания предполагать, что за этими гонениями стояли собиратели, а вампирами были вскрытые ячейки шпионов Дерка и всякие прислужники, члены ордена. Не просто же так они спрятались, верно? Церкви всех конфессий мира, скорее всего, курировались собирателями, и цель их была простой – искоренить скверну, под которой понимался Орден Совершенных. Но делалось это аккуратно, через обвинения в нарушении религиозных догм. Пусть оружие и обладает своим характером, но управляет им человек, а в моем случае им будет владеть фамильяр, а именно Виви, мой летун-разведчик с нечеловеческой силой. Поскольку защиты у нее практически нет, я предпочту дать ей возможность вести дистанционный бой, чтобы не рисковать лишний раз. Все прочее оружие тоже найдет своих сторонних владельцев, кроме одного кинжала. Его я забрал себе. Черная рукоять выглядела хищно, словно ядовитая змея, готовая к броску. Сам клинок и без моего влияния слегка отсвечивал зеленью, и магические руны преобразовывали любую ману в опасный яд. Я почувствовал нечто родное в этом кинжале, потому он и отправился ко мне на пояс. Вторая категория артефактов была вспомогательными вещичками на вроде той вазы, которая сформировала приятный для магов и воителей магический фон в Кощеевке. И да, как я и предполагал, местным жителям пришлось носить для своей защиты кольца ликвидаторов. Тут был и металлический манекен, впитывающий в себя ману и любые магические атаки. Выглядел он неуничтожимым и вполне себе утонченным. Прям произведение искусства и в то же время крайне полезная в отработке техник вещь. Надеюсь, он и впрямь окажется таким же прочным, как я себе навоображал. Были тут и перчатки из необычной голубоватой кожи, которые частично уменьшали проникновение маны в тело. Думаю, когда колец ликвидаторов еще не существовало, при закрытии излома без таких перчаток был большой риск получить передоз маны. Был здесь и потрясающий кошель, пусть и очень старомодный. Очевидно, его создал сам Фомченко, потому что от него веяло магией пространства. Я кинул туда пару монет, и те исчезли. Но стоило мне открыть кошель и перевернуть, как бы вытряхивая монеты на руку, как родные рубли посыпались вместе с золотыми дукатами. Я удивился этой нычке и затряс активнее, рассчитывая наклад, но всего 10 монет было, зато в идеальном состоянии самого крупного номинала. Каждая весила по 30 граммов и приятно давила на ладошку. В общем, кошель тоже себе забрал, он как минимум прикольный. Еще один интересный артефакт, это набор хирурга. Он содержал в себе несколько заряженных целебной силой стародавних бинтов, различные инструменты из измененного материала, весьма деликатные как для своего времени, и самое главное, 5 медных табличек. Естественно, медь была измененная, и ее превратили в мини-артефакты, содержащие концентрированную силу восстановления. Не знаю, насколько это хуже или лучше обычных зелий исцеления, но вполне допускаю, что в то время зелья могли быстро портиться, ведь холодильников не было, а качество продукта оставляло желать лучшего. Уже не говорю про скорость путешествий. В общем, риск травануться зельем был крайне высок. Что касается пластин, проверю при случае, как работают. Любопытно даже не их свойства, а способ, которым древний мастер смог запечатать такую силу в обычном куске измененного металла. В общем, все эти вспомогательные артефакты обязательно найдут себе владельцев и пригодятся в ближайшем будущем. Но это еще не все. Самая ценная находка – это 7 предметов бижутерии, хранимых в золотых ларцах. Один предмет я сразу забрал себе, как только увидел. Альбиносный харит. Мы за все время с Фомой только один кусочек нашли, да и тот отдали, как и обещали, одному из династий Романовых. Тут же был целый перстень. И перстень большой, со множеством мелких деталей. Прекрасный образец искусства и вместе с тем символ могущества и богатства. Конечно, с Фомой и его складами это хранилище не сравнится, да и пусто внутри оказалось, но все равно это кольцо – вещь архиценная и полезная. Некоторые предметы проще с собой носить, особенно если Фомченко умчался куда-нибудь за сувенирами или просто шишки собирать. В общем, нарекаю этот перстень из альбиносного хаорита своей прелестью, а остальные невероятно сильные, могущественные и прекрасные кольца и подвески, браслеты и кулоны отправляются к моим соратникам. Защитные, поддерживающие, вмещающие ману, оберегающие от определенных типов стихий, усиливающие различные типы магии и скорость формирования заклинаний. Тут было много интересных вариантов. Кольцо с иммунитетом к магии молнии мне очень понравилось, и я даже думал себе оставить, но все же я лучше сам по себе сильнее стану, а с помощью этих чудес начну свою гвардию превращаться в непрошибаемых богатырей и могущественных магов. Тем более, что Романов пообещал таки помощь с усилением как минимум магов из моих соратников. С воителями все было намного сложнее. Там лишь время и условия окружающего мира помогут стать более могущественным повелителем искры. Вручать подарки я планировал сразу перед рассветом, когда большая часть гостей либо уедет, либо отправится спать в гостевые комнаты. Алкоголь делал свое дело, и люди постепенно расходились. Но не те, кто был мне нужен. Я не пожалел эфира и очистил их тела от этого увеселительного яда и его побочных, вредных эффектов. Подарил небольшой заряд бодрости и собрал всех у жаровни на улице. Виви воодушевленно рассказывала о прошедшей в Сибири битве, в которой она и все остальные фамильеры отчаянно сражались, пока папка дрых. И он такой подходит, короче, весь из себя деловой. По щелчку пальцев магические щиты перед собой создает. Смотрит на меня так странно, словно бы я помидорка или баночка паштетика, что-то еще говорит своему войску, а я такая ему: «Стоять, это ты моего папулю обидел?» Он такой: «Да», а я такая: «На». Разозлилась так сильно, что просто от души пробила ему в грудь. А он что? Внимательно слушавшие соколята один за одним начали уточнять подробности. А что он? Я такая: «Ха», а он такой: «Не-е-е-ет», да и сдох. Щиты магические его сдуло, а одежду защитную, как бумагу, порвало. Стою я, а у меня в руках что-то горячее бьется, и остальные уже в бой идут. Омерзение накрыло меня, и я как заору, набрала она полную грудь воздуха. «Не надо, стой, шухер, прячься кто может, ха-ха, да я шучу, эх вы, дядьки да тетки, мне же не 3 годика, я понимаю, что делаю». «Ну да, тебе и года нет», — заметил Сокол. «Кен говорил, что это верховный архимаг был, и что, ты его одним ударом убила». «Ага», — с самодовольной улыбкой кивнула Виви. «Да ну, вздор, верховные, это почти что неубиваемые твари», — тут же высказался Карбат. «Да я честно, пап, ну скажи им, не знаю, я же дрых. Пап, найди верховного, я докажу, что убью его с одного удара». Тут же начала капризничать Виви. Я от такой просьбы чуть в костер не свалился. Ну и деточки нынче растут. У меня есть идея получше. Давай проведем маленькое соревнование, сказал я и, покрутив рукой с перстнем из альбиносного хаорита, под всеобщее удивление вывалил на землю огромный полноразмерный металлический манекен из коллекции бывшего Фомы. А во, что это? А откуда? Фома же спать ушел, уже вернулся? Да ладно, альбиносный хаорит не выдержал молчавший последние 3 часа, словно декорация двора, Константин Романов. А я думал, просто кольцо похожее. Ну и дела, это еще что, вот где настоящее чудо. Давайте так, каждый может нанести атаку по манекену, магическую или рукой, ногой, да хоть головой. Оружием тоже можете ударить. Главное, нанести как можно больше урона одной атакой. Манекен далеко не простой. Во время теста фон мое копье фирменное без особого труда выдержал. И как мы поймем, чей удар сильнее, резонно заметил Сокол. А он цвет меняет от синего к красному после атаки. Чем сильнее, тем краснее. Ну, кто первый? А ну-ка, дай я попробую эту болванку, решил испытать себя Потешкин. Энергию Вайтеля можно же? Можно, кивнул я. Тогда поберегись. И вообще, давайте в другое место его перенесем. Он подошел к манекену, стоящему на каменной тропинке, и попытался его приподнять. Не понял, он примерно 1,5 тонны весит, с улыбкой подсказал я, в чем нюанс, и помог перенести его, щеголяя своим колечком. Тест решили проводить неподалеку от озера, чтобы ничего не уничтожить, лес, дорогу и прочее. Вода, вообще, прекрасно поглощает энергию от ударов, но ей и не понадобится. Я действительно проверил на прочность этот артефакт и понимаю, что среди всех нас разве что у пятнышка есть шанс раскалить его до красна. Ну что, смотрите и запоминайте, это сила настоящего мужика. Ха, со всей дури рубанул своим клинком, наполненным энергией воителя, Потешкин по манекену, и звонкий лязг металла разошелся по всей округе. Благо мы из Кощеевки выехали, а то половину местных разбудили бы. Чет слабовато, а когда он покраснеет? С чего ты взял, что он краснеть начнет? Я вон синеву легкую вижу. Да ну, по мне, так он вообще цвет не менял. Нет, есть немного изменений. Соратники Потешкина комментировали увиденное как могли. Да и остальные вставляли свои 5 копеек, кутаясь в одежду, ведь согревающего всех огня рядом больше не было. Сам же отставной военный стоял и испытывал смешанные чувства. С непониманием и разочарованием в глазах, он посматривал то на манекен, то на горланищих соратников, то на меня. Следующий результат есть. Примерно этого я и ожидал от воителя этого уровня. На нем раньше архимаги техники оттачивали. Естественно, у него минимальный порог будет очень высоким, ответил я на невысказанный всеми вопрос и дал дорогу к манекену Соколу, девушкам, фамильярам и прочим соратникам. Один за одним бойцы подходили к манекену и обрушивали на него свои сильнейшие атаки, а я взамен каждому ударившему вручал завернутые в дорогую измененную ткань, либо же спрятанные в ларчике подарочки. Прямо как Дед Мороз на Рождество и Новый год. Они благодарно кивали, отходили, разворачивали и забывали о своих результатах, лелея новую игрушку. Но стоило очередному бойцу подойти к манекену, как любопытство вновь просыпалось в них. Более-менее приличный показатель выбила Гри, но там был 3-метровый гриб со стальным молотом и бешеными показателями силы. Как он готовился к удару, надо было видеть. От его удара манекен слегка отклонился назад и чуточку порозовел, показывая, что сила удара этого переростка выше среднего. Им-то все как один показали примерно равный результат, а колонулевый. Только последний из всех них догадался не веткой тыкать,